Да, он хороший. Главный редактор пригладил свою козлиную бородку. Я бы рад предложить вам кое-что на пробу, но в такой момент это затруднительно. В какой момент? На его лице наконец-то появилась улыбка, как у страдающей анорексией акулы. Как я могу поручать что-то человеку, который со дня на день собирается родить ребенка? Послушайте, у меня у самого есть дети, два мальчика, 3 лет и 1 года. «Кто бы мог в это поверить?» — подумала Кэт. «Иногда мне кажется, что я единственный человек на Земле, кто решился завести ребенка». «То есть скоро вы будете слишком заняты, и у вас не останется время на то, чтобы набросать 1000 других слов в умном и непринужденном стиле. Разве вам не ясно?» «Да, но мне очень нужна работа. Рестораны я обходить не могу, потому что, как вы сами понимаете, уже слишком поздно». Кэт сама себя одернула. Он, конечно, совсем неплохой человек, а после того, как она узнала, что у него есть дети, то даже прониклась к нему искренней симпатией, но на его растерянном лице она прочла: «Это ваши проблемы, леди». Кэт выходила из редакции с таким чувством, словно весь мир бизнеса внезапно повернулся к ней спиной. Кроме того, она себя чувствовала слишком старой, и хотя многие в редакции были гораздо старше ее, все эти 40-50-летние ловеласы, ветераны Ибицы, матерые завсегдатые ночных клубов, стойкие преданные посетители модных тусовок всех рангов и мастей, истинные поклонники необремененности. Они каким-то непостижимым образом все казались младше Кэт, со своими оголенными талиями, свободным образом жизни и искусственно осветленными волосами. Она снова похлопала себя по животу, погладила его вниз-вверх, вниз, словно говоря будущему ребенку: «Не беспокойся, малыш, все будет хорошо». Поппи сидела на высоком стульчике и ела пальцами йогурт. Здесь же на столе стояла тарелка с виноградом, совсем рядом и одновременно вне досягаемости девочки, в качестве поощрения за съеденный завтрак или, на худой конец, за успешное размазывание его по лицу. Няня, огромная женщина родом с Ямайки, по имени Милашка, радостно кудахтала над Поппи всякий раз, когда та захватывала своей ладошкой некоторое количество йогурта и отправляла его в направлении своего лица. Сперва Милашка показалась Меган идеальной няней, лучше которой желать было невозможно. Уход за Поппи она воспринимала не просто как свою работу. Создавалось впечатление, что она испытывала к ребенку искреннюю привязанность. Меган была тронута до глубины души, когда увидела на столе у Милашки фотографию Поппи в рамке. Милашка была всем хороша, кроме одного, единственного крошечного «но». Меган искренне желала, чтобы Милашка все-таки помнила о том, кто из них на самом деле является мамой Поппи. Вот Милашка засунула в рот ребенку виноградину. «Милашка?» «Да, мадам». «Разве ты не помнишь, о чем мы договаривались?» Молчание. Поппи рассматривала свою мать, не переставая жевать виноградину. «Виноград надо очищать от кожицы». «Да, но в кожице масса полезных веществ. Ребенок слишком мал». «Как мал? Ей уже годик». «Но ведь она родилась преждевременно», — напомнила Меган, начиная вскипать. «Сколько раз мы с тобой обсуждали этот вопрос? Когда речь идет о недоношенных детях, их возраст надо считать не от момента фактического рождения, а от того момента, когда они должны были родиться в условиях нормальной беременности». В комнату вошел Кирк с огромным рюкзаком за плечами, набитым снаряжением для подводного плавания. Он поцеловал дочь в макушку. «Мы едем на песчаные скалы для ночного ныряния», — сказал он. «Не жди меня до завтра». «Пока, милашка». «Пока, мистер Кирк». Меган подошла к столу и взяла картонку с фруктовым соком. «А это что такое?» — спросила она. «Как что? Яблочный сок!» Вид у милашки был угрюмый и обиженный. Она нежно вытерла личико Поппи и, подняв ее со стульчика, взяла на руки. «Милашка!» — строго сказала Меган. «В этом соке содержится сахар». «Сахар!» «Поппи надо давать сок без сахара. Мы же договорились». Теперь они обе смотрели на нее одинаково осуждающим взглядом. Ее дочь и няня. Ребенок вцепился в няню и, казалось, прекрасно понимал суть спора. Их взгляд ясно говорил. «Да, конечно, ты можешь сколько угодно жаловаться на сок с сахаром, неочищенный виноград и на массу других вещей в том же духе. Но тебя же целый день нет дома. Так кто же мать?» «Опустите трусики», — сказала Меган, натягивая на руки пару резиновых перчаток. Женщина осторожно спустила трусики, наполовину обнажив попу. Одна ягодица напоминала дикобраза альбиноса, розовая, распухшая и вся покрытая множеством мелких черных шипов. «Такое впечатление, что вы сели на морского ежа», — сказала Меган. «Можете одеваться. Я выпишу вам рецепт на обезболивающий препарат». Меган села за стол и случайно бросила взгляд в окно на яркие паруса серферов. К отелю приближался катер аквалангистов, его красный с белой диагональной полосой флаг развивался на ветру. Она подумала, может быть, и Кирк на нем? «Так что же?» — напомнила о себе женщина. Ей было лет за 30, загорелая и подкрашенная, с искусно высветленными прядями волос на голове. Наверняка в Лондоне она была важной штучкой, входила в состав директоров какого-нибудь серьезного предприятия или выполняла другую, не менее ответственную работу. Привыкла получать от жизни все желаемое. На Барбадосе Меган встречала таких множество. «Обезболивающие препараты — это единственное, что может вам сейчас пригодиться», — сказала Меган. «Если это иголки морского ежа, то лучше всего дать им зажить самостоятельно. Если попытаться их вытащить, то будет хуже, еще больнее,